И вот это ощущение бессилия очень характерно для человеческой цивилизации. Да? То есть создание большого количества вот этих приборов, то, что здесь называется комфортом, фактически создает в человеке депрессию. То есть потерю всего. Парадокс. Даже если он ментально, допустим, целый день там трудился, да, и не двигался там, все, создал все это комфортные условия, но потом он пришел опять, допустим, в тренажерный зал, то есть он опять, эмоциональный центр пролетает мимо, то есть он только на физический, да, аспект. То есть, ну да, он как бы на эмоциональном там. То есть смотри, вот что сейчас появляется, да, вот то, что называется культура, вот сейчас на смену этого пришел шоу-бизнес. То есть это просто развлечение, да? То есть там не надо ставить никаких вопросов, ты просто как жвачку жуешь. Вот вышел кто-то, так сказать, там, ты послушал, и все. Никаких вопросов не ставится, ничего не возникает. То есть все время тебя обслуживают, тебя развлекают. Тебя не заставляют, так сказать, размышлять, не акцентируют этот центр так, чтобы он начал порождать вопросы. А наоборот, его еще больше, так сказать, притушивают. При этом создавая иллюзию разнообразия, да, и вот... смены внешних впечатлений. То есть вот это уже апогей, на самом деле, патриархального мышления, да? Который приводит к тому, что люди становятся фактически полностью, так сказать, забывшимися для себя. И у них не возникает вопросов. Но у некоторых они начинают возникать именно в силу вот такого перенапряжения. Так вот почему фактически, так сказать, не было даже вопросов, которые могли бы привести, так сказать, к созданию науки о состояниях, да? Потому что этот центр практически выключен. Более того, при патриархальном строе, так сказать, он все время гасится. То есть его никто не стимулирует, он наоборот за гасят его все время. Там буквально по четверти. Там звонит мне какой-то там на работе начальница отдела и начинает мне говорить. Ну, она меня знает, мы так знакомы. Она с кадров звонит и говорит: ваш сотрудник, типа, угрожает моя сотрудница позвонила вашему сотруднику что-то там договориться, и он угрожает, в общем, ей что-то, она вся в шоке там и так далее, проведите с ним беседу, так нельзя коммуницировать. Вот, и когда с ней начал дальше, ну, развивать, я начал с ней разговаривать, она говорит, я говорю, вот твоя девочка, говорю, позвонила там, она говорит, у меня нет девочек, у меня одни сотрудники. Совершенно. Товарищ. Да, то есть, вот, да, при социализме это были товарищи, при, так сказать, капитализме это сотрудники. То есть, смотрите, женщина здесь называется женщина, имеющая тело, но это совсем не то. То есть для того, чтобы выжить в патриархате, любому существу человеческому, приходящему в эту реальность, необходимо задать программу выживания, а программа задается патриархальная. Правильно? То есть за цель и средства достижения. Таким образом, женщин-то практически и нету. Потому что женщина – это состояние. Но любого рождающегося ребенка готовят к выживанию, тире, к умению жить в логике патриархальной. Поэтому женщина здесь является просто неким, так сказать, аппаратом, который может рожать детей. То есть вводить неких, так сказать, некие души в матрицу, в эту матрицу. Потому что другого хода пока нету здесь. Да? Чтобы попасть сюда, в этот мир, ты должен пройти через живот матери. То есть это чисто биологическая функция. Опять же, физическая, а не эмоциональная. И даже физически, если взять, да, то тот аспект, что там сперматозоид с яйцеклеткой, да, это же мужское и женское, да. И это уже фактически, даже в физическом плане, получается, вот тело, оно состоит из мужского и из женского материала, да. Но при этом ум утверждает, там, я мужчина, например, да. Там, да, но смотри, то, что мы говорим о сперматозоиде, так сказать, и яйцеклетке, это фактически рождение скафандра, то есть физического скафандра души. Но есть еще и эмоциональные и ментальные. А зачатие – это обеспечение физического компонента. То есть про то вообще ничего не известно. Да, то есть вот то, что мы рассматриваем там генетически и так далее, естественно, оно задает определенные параметры и для тех тел. Если они будут формироваться и как они будут формироваться. Но об этом речи вообще не идет. То есть рождается не эмоциональное существо, а физическое. Да, то есть человек организм. Это физическое организм. Да. То есть речь идет все время о физическом организме. А что делает ум, находясь в дуальности, не понимая этого? Вот даже у меня книжка, я вспомнил, да, вот из «Гусениц бабочка», она начинается вот с головы, как ум создает опасность, которую потом предлагает решать. Вот с мафией там приводится пример, да? Вот во время перестройки-то вот эти мафиози-то приходят и говорят, значит, все ли у тебя там нормально? Типа, плати нам, да? Он говорит, а у меня все нормально, не будет платить. А раз, ему что-нибудь сожгут, например, да? Потом придут и спросят, ну как? То есть они же сами создали ему опасность, и они же от нее же и будут защищать. Понимаете, хитрость какая? Угу. То есть фактически все так здесь и происходит. Угу. То есть одна часть создает эту опасность и кричит об этом с целью защиты от нее же, от этой опасности ими же созданной. А потом, говорит, предлагает средства для решения этой задачи по той опасности, которую она же и создала, он же и создал этот ум. Так же и в медицине, да, вот тут профилактика. Профилактика от болезней. То же самое, создание. То же самое. Во всем то же самое, понимаешь? С инфляцией, с чем хочешь. Вот и смотрите, эта белка в колесе, она сама создает опасность и сама же предлагает средства для ее устранения. Но если она не создаст опасность, ей ничего предлагать. Поэтому этот круг постоянно крутится. Понимаете, оно бесконечно. И это нормально. Это нормально. А почему? А потому что никто не знает никакой другой аксиомы жизни. Здесь аксиома жизни – это выжить. Все. И поэтому обеспечиваются условия, в которых это выживание происходит, и условия для того, чтобы, так сказать, преодолевать опасности этого выживания. А эти условия очень разнородные. Да, и поэтому, так сказать, все и катится. И дальше, и будет еще предлагаться масса вариантов. Как мы еще не выживали? То есть, исходя из этой парадигмы, все нормально. Но мы предлагаем сейчас совершенно другую парадигму, соответствующую той самой, тому самому аксиоме, в которой мы находимся, аксиоме этого мира. Но осознание этой аксиомы уже приведет к появлению совершенно другой науки.